Сибири. Виктор Дашкевич. Друзья из Пениши. Теплый солнечный вечер – большая редкость для Петербурга даже летом. Аверин, в отличие от многих, не задергивал штор, когда солнце светило на его письменный стол. Наоборот, ему даже нравился яркий свет. Тем более окно находилось справа, и солнце не слепило, лишь приятно грело ухо и шею. Да, такой погожий вечер хотелось бы провести не здесь, в душном кабинете, а где-нибудь на берегу Коркинского озера, на семейном пикнике и рыбалке. Надо же, так мало времени прошло с того момента, как новоиспеченный глава управления начал ценить подобные вечера. Но лучше поздно, чем никогда. В госслужбе есть и положительные стороны, и одна из них – отпуск. И его Аверин твердо решил провести с семьей и близкими, хотя и тут существовала одна загвоздка. Впрочем, с этой проблемой они с Кузей как-нибудь да разберутся. В дверь постучали. А вот и проблема собственной персоной. Аверин уже давно научился различать сотрудников по стуку. Тихий, как будто неуверенный, деликатный Сергей Манчинского. Но дело не в стеснительности. Молодой колдун просто не хочет беспокоить резким звуком занятого человека. Сам отлично знает, как это отвлекает. Вот Кузя такими мелочами не озадачен. Он лупит кулаком по двери, а потом почти сразу вваливается в кабинет, свято уверенный, что если хозяин не успел сказать «нельзя», значит, можно, и ждет своего помощника с нетерпением. А Владимир стучал всегда спокойно и уверенно, не слишком громко и не тихо, ровно так, как нужно. «Заходите», — разрешил Аверин и тихонько вздохнул. Разговор с Владимиром предстоял не из легких. Див вошел, поклонился, подошел к столу и положил на него аккуратно сложенную и завязанную папку. — Ты уже закончил? — Так быстро, — одобрительно заметил Аверин. — Да, — подтвердил Владимир. — Остальное разобрал и отправил в архив. — Отлично! — настроение Аверина улучшилось. — Сегодня можно будет уехать домой вовремя, что случалось так же редко, как и солнечные вечера. Но прежде чем отдыхать, нужно еще уладить кое-что. Глава управления протянул Владимиру два листа бумаги, соединенных скрепкой, и проговорил как можно небрежнее: «Подпиши тут, и, может быть, свободен на сегодня». Владимир поднял документы, его зрачки сначала резко сузились, а потом так расширились, что глаза на миг из голубых стали темными. «Отпуск?» — совершенно человеческим удивлением произнес он. — Что это значит? — Это значит, Владимир, что ты, следователь, и как госслужащему тебе положен отпуск. — Но я не подавал прошения на отпуск, — проговорил Владимир все еще растерянно, но все же чуть более уверенно. Аверин согласно кивнул. — Да, я знаю, и также понимаю, что и не подашь, и, тем не менее, правило есть правило. Ты на государственной службе, и тебе положен отпуск 42 дня. — Сколько? — Владимир заметно растерялся. Это не был вопрос, разумеется. Главный див отлично знал, сколько времени длится годовой отпуск следователя. Вот только, похоже, себя со следователем-колдуном он до сих пор так соотнести и не смог. Именно поэтому Аверин и заострил внимание на том, что закон одинаков для всех. Владимир молчал. Аверину показалось, что он даже слышит звук, похожий на шуршание шин по скоростному шоссе. Настолько очевидно было, что мысли в голове Владимира несутся с несвойственной даже диву скоростью. Наконец он произнес: «Это очень много. Я не могу покинуть пост главного дива на полтора месяца». — Ну что же, это уже неплохой ответ. И Аверин перевел дух. — Да, я тоже. Дел не в проворот. Поэтому я подписал нам обоим отпуск на 2 недели. И сам знаешь, многие так делают. Так не страдают ни дела, ни люди, но тоже желающие в отпуск летом. — 2 недели тоже много, — заметил Владимир. Но глаза его уже приобрели обычный вид, как и выражение лица. и мне нужно вовремя подготовить замену. 2 недели — минимальный срок, сам знаешь. А Казимир с помощью Аксиньи и Савелия отлично справится, тем более что москвичи и прочие новенькие теперь скорее стремятся выслужиться, чем безобразничать. Это было правдой. Савелий, получив разрешение и премиальные, так обставил и украсил свою комнату, что остальные дивы управления ходили на нее любоваться, как в музей. Да и многие из них уже щеголяли, кто новой рубашкой, кто штанами в полоску, а кто-то и вовсе нацепил на руки цветную блестящую бижутерию. Общежитие местами начало напоминать цыганский табор. Но Аверин, глядя на это, лишь посмеивался. Потому что даже по отчетам Владимира дисциплина возросла в разы. Дивы, похоже, очень боялись потерять свои игрушки. И сам Владимир потихоньку, со скрипом, но все же принимал новые правила игры. «Мы уходим в отпуск одновременно», — уточнил Див. «Да, через неделю. Думаю, все успеем подготовить. Я на самом деле тоже не очень понимаю, что такое отпуск. Так что обоим придется учиться отдыхать». Аверин развел руками. «Ну, давай, собирайся. Сейчас поужинаем и поедем к Василю. Он специалист в этом сложном деле и наверняка придумает что-нибудь». Ужин в поместье оказался накрыт прямо на улице. Даже навеса не было. Но Василь со смехом заверил брата, что тент анонимус держит под рукой и моментально раскинет, если пойдет дождь. Кузя примчался своим ходом, поэтому уже давно ждал в усадьбе и, задрав хвост, носился между кустами. Миша и Вера с радостными визгами его догоняли. Племянница очень выросла и стала удивительно похожа на свою прабабушку. В доме было много фотографий Галины Игнатьевны в молодости. Наверное, могли себе позволить такое дорогое удовольствие. И у Веры начало просыпаться оружие. Когда девочка встретила сегодня дядю, она даже сделала реверанс и вообще выглядела настоящей юной графиней. Но сейчас, играя с братом и котом, Вера снова казалась совершеннейшим ребенком. Что решит Василь? Отдаст в скит или отпустит в чужую страну? «Так, к столу!» — Василь потер руки. Ему не терпелось приступить к трапезе. И во мгновение ока у стола оказалось все семейство. А Кузя, принявший человеческий облик и одетый, в первых рядах. Ужина явно ждали с нетерпением. «Ну, что?» — проговорил брат, когда тарелки и бокалы оказались наполненными. «Все готовы к завтрашнему приключению?» «Да!» — в один голос завопили дети и Кузя. Похоже, они уже были в курсе планов Василя на выходные. «Звучит угрожающе!» — усмехнулся Аверин. А Василь, вертя в руках бокал с коньяком, рассмеялся. «Ничего экстремального, всего лишь рыбалка. Но не на Коркинском, прости господи, и даже не на Круглом. Хотя там сосед наш, Чоглыков, на медне щуку весом 6 кило поймал, если не вред. Но мы поедем на Ладогу. Заодно Марину навестим. По ней все соскучились». «Ну, надо же, я только подумал про рыбалку». Не успел удивиться Аверин, как Василь продолжил. «Ну и, кстати, ты уже решил, что будем делать в твой отпуск? Не забудьте. Ты обещал провести его с нами, и не вздумай увильнуть. Никаких срочных дел!» «Нет-нет-нет, сплюнь!» — Аверин в притворном испуге выставил ладони. «Наоборот, мы с Владимиром в полном твоем распоряжении и как раз надеемся, что ты придумаешь, чем нам всем заняться. Мы же нормально отдыхать не умеем». Колдун посмотрел на Владимира. Тот кивнул и неуверенно подтвердил. «Да». Похоже, к мысли об отпуске Див уже потихоньку начал привыкать. «Вот и отлично!» — Василь довольно потер ладони. «Что ж, некоторые мысли у меня есть!» «Да что тут думать? В отпуск надо ехать на море!» — влез в разговор Кузя с таким авторитетным видом, будто только и делал, что разъезжал в отпуск по морям. «Да!» — тут же радостно поддержал его Миша. «В Севастополь! Я там ракушку нашел, вот такую!» Мальчик растопырил руки, показывая минимум 3 дакну. «И кусочек от этой аморфы». «Амфоры», — поправила его Вера. Это мы в том году ездили. Можно еще, раз понравилось. Тут же согласился Василь, но Кузя сморщил нос. Подумаешь, это ж разве море? Я предлагаю поехать туда, где настоящий океан. Вы бы видели эти волны. Настоящая мощь. И что ты предлагаешь на море делать нам? Купаться. Владимир усмехнулся, но Аверин заметил, что по его лицу пробежала легкая тень. Тревога? Кататься с волн на доске, выпалил Кузя. Это здорово, я тебя научу. Невозможно научить тому, чего не умеешь, невозмутимо заметил Владимир. Показалось? Или... Аверин осторожно принялся наблюдать за дивом. Василь вздохнул и посмотрел на Кузю. Катание на доске — это здорово. Без сомнений, я видел такое в кино. Но для Миши и для Верочки нужно что-то менее экстремальное. Кузя запустил руку куда-то в недра огромных карманов, нашитых на его ярко-зеленые штаны, и жестом фокусника выудил целую стопку открыток и фотографий. С победным видом он рассыпал их веером по столу и выдохнул. «Во!» Совершенно очевидно, что к разговору об отпуске он подготовился тщательно. И, как будто боясь, что его остановят, Кузя заговорил быстро, сбивчиво. «Это Пениша. У меня там друзья. Ну, то есть там живет Хосе, мой друг, и... А еще один друг, Афонсу. Он к нему в гости приехал. И они меня звали, и вообще всех нас, я им рассказывал. И вот смотрите, тут в Пенише куча пляжей. И для катания на досках, и для купания. Даже для самых маленьких. Видите, вот тут». Он ткнул пальцем в одну из открыток. На ней была красивая фотография скалистого полуострова, соединенного с берегом широкой песчаной косой. И с одной ее стороны вздымались пенные гребни, а с другой вода зеленела зеркальной гладью. «Красиво!» — задумчиво протянул Василь и принялся рассматривать фотографии. Воодушевленный этим, Кузя продолжил. «Там есть средневековый замок!» А еще, вот смотрите, есть остров Берлинга. Он совсем рядом, а там форт, пещеры и настоящие пиратские гроты. Хосе писал, что там бывал даже сам Фрэнсис Дрейк. Серьезно? Сам знаменитый пират Эль Драке? Вера схватила открытку с фортом и принялась рассматривать. Какая красота! Наконец восхищенно выдала она. Кузя определенно хорошо подготовился и знал, куда бить. Вера давно увлекалась пиратами, а Миша с ней заодно. В библиотеке была куча книг с морем и парусниками, еще карты с загадочными островами. «Ну, — Василь согласно кивнул, — действительно, побережье Атлантики весьма живописно. Мы можем арендовать яхту и обследовать эти пиратские лагуны». «И найдем клад!» — воскликнул довольный Миша. А Аверин не сводил взгляда с лица Владимира. Нет, колдун не ошибся. Див все больше и больше мрачнел. Было очевидно, что такая идея отпуска ему совершенно не нравится. Но Владимир молчал, очевидно, не желая портить отдых всем остальным. Колдун перевел взгляд на Кузю. Его физиономия сияла. Сейчас Василь согласится, сомнений быть не могло. И Аверин решился. Господа и дамы, он поднял руку, призывая всех к вниманию. Идея с морем бесспорно хороша. Но все же, хочу отметить, Владимир прав. С каким бы воодушевлением сейчас не рекламировал океан Кузя, это не самое подходящее место для дивов. Даже путешествие на яхте будет для них не самым приятным делом. Я уж не говорю о том, что купаться никто из них не сможет. Так же, как нырять в гроты и искать пиратские клады. А кататься на доске я запрещаю категорически. И в этом Владимир тоже прав. Ты, Кузя, большой молодец, что переборол свой страх и покорил волну, но без опытного тренера это смертельно опасно. Если уж отдыхать, то удовольствие должны получать все. — Точно, — вздохнул Миша. — Кузя же не сможет играть с нами в воде. Кузя посмотрел на Аверина с такой обидой, что колдун только вздохнул. Но потом юный див перевел взгляд на Владимира, и обида из его глаз моментально исчезла. Похоже, от его взгляда не укрылось, что со старшим товарищем происходит что-то не то. — Да, верно, — Кузя развел руками. — Половина веселья пройдет мимо нас. Но что может быть интересно всем? Древние замки, предположила Вера. Владимир немного подался вперед, явно намереваясь что-то сказать. Не было ни малейших сомнений в том, что это будет предложение оставить его в городе. Поэтому внимательный Василь, который, похоже, тоже все отлично понял, постучал ладонями по столу. — Вот что, — сказал он, — завтра у нас будет целый день. На рыбалку-то, я надеюсь, никто ехать не откажется. К обеду будем на Валааме. Марина обещала встретить нас и угостить. И будем жарить рыбу, если, конечно, что-нибудь поймаем. — Конечно! — воскликнул Кузя, а Владимир, наклонив голову, проговорил. — Завтра я поеду с вами. — Вот и отлично! — Василь заглянул в опустевший бокал. — Значит, завтра в 6 выезжаем в Шлиссельбург. Все подумайте над идеями отдыха, и там-то все и обсудим. Прогноз погоды не обманул, и Ладога в кое-веки выглядела спокойной и приветливой. Аверин подумывал даже искупаться, когда яхта прибудет на Валаам. Тепло обещали на весь день. Первую остановку сделали у мыса возле деревни Леднево. Солнце уже начало припекать, поэтому на палубу высыпали все, даже те, кто совершенно не интересовался рыбалкой. Василь пристроился с сигарой и кофе в шезлонге на корме, а Кузя и Миша принялись расчехлять удочки, сопровождая свое занятие шутками и веселой возней. Появились Мария и Вера в купальниках. Дамы, судя по всему, планировали загорать. И только Владимир, просидевший внизу в салоне все время пути, выйдя на палубу, с тоской посмотрел на виднеющийся в утренней туманной дымке берег и, проговорив «Я помогу анонимусу с завтраком», спустился обратно. Аверин пожал плечами. Было совершенно очевидно, что от прогулки Владимир совершенно не в восторге и предпочел бы зыбкой палубе свой рабочий кабинет. Нет, придется и правда придумать что-то необычное, способное порадовать в отпуске такого трудоголика. Каким, впрочем, был и сам Аверин. Так что задачка оказалась непростой. Идея обследовать какие-нибудь древние руины казалась чуть более привлекательной, но все равно это по большей части тоже развлечение для детей. Эх, семейный отпуск, как выясняется, сложная штука, даже на самом начальном этапе. Аверин подошел к Василю, чтобы обсудить данную проблему, и тут с удивлением увидел, что Мария, красиво изогнувшись, прямо с борта ласточкой нырнула в воду. И Вера, подождав буквально пару секунд, последовала за матерью. За спиной хмыкнул Василь. «Русалки, что одна, что вторая. А я-то думал, что эту Верочку чуть не с рождения из воды не вытащите. Не поверишь, в 2 года плавала, как рыба. Это наследственное, как думаешь?» Аверин повернулся к брату, а потом снова перевел взгляд на Марию и ее дочь, радостно плескавшихся в ледяной воде. А ведь Василь прав. Множество поколений предков его супруги подвергалось колдовским мутациям и проходило тщательный отбор. Совершенно очевидно, что по наследству Вере перешла не только колдовская сила. А что еще? Пока не встал вопрос о том, где следует обучать девочку, Аверин даже не задумывался о том, какие таланты скрыты в ней. И Миша, он же тоже сын русалки. Что за колдун из него выйдет? «Я тоже хочу плавать!» Словно в подтверждение мыслей раздался за спиной вопль Миши. Но Кузя нагнулся к мальчику и громко зашептал ему на ухо. «Купание для девчонок. Они нам тут всю рыбу распугают. Давай я покажу, как ловить на блесну. Ты пробовал на блесну?» «Нет». Тут же отвлекся Миша, и глаза его загорелись при виде блестящей рыбки у Кузи в руках. «Только на кукурузу». «Щука не ест кукурузу», — с важным видом проговорил Див, и Аверин вздохнул с облегчением. Миш наверняка тоже отлично плавает. Но в ледяной воде Ладоги мальчику совершенно не место. Даже под присмотром матери русалки, тем более бывшей. И Василь в этом вопросе, похоже, был полностью солидарен с братом. — Пожалуй, тоже выпей кофе, — произнес Аверин и направился вниз, где буквально залюбовался, как ловко и слаженно работают Владимир и Анонимус. В салоне пахло чем-то вкусным, завтрак ожидался божественным. «Анонимус, сделай кофе», — попросил колдун и присел в кресло. Фамильяр наклонил голову и скрылся за дверью кладовой. А Владимир залил новую порцию теста в вафельницу и начал нарезать ветчину. Сверху послышались восторженные вопли. Похоже, мальчишкам удалось что-то поймать. Это не удивило колдуна. Кузя наверняка отлично видел рыбу в воде и знал, куда забрасывать наживку. По лестнице загрохотало, и в салон наперегонки ввалились Миша и Кузя. Племянник крепко сжимал в руках средних размеров щуку. «Во!» — выставил он добычу перед собой. «Дядь Гермес! Дядюшка Анонимус! Смотрите!» Щука забилась, дернула хвостом и, выскользнув из мальчишеских рук, заскакала по полу. «Кузя, лови!» — Диф не заставил себя долго ждать. Раздалось утробное рычание, и кот, совершив дугообразный прыжок, вцепился в рыбину всеми когтями. Сверху с радостным визгом повалился также прыгнувший на щуку Миша. Что-то щелкнуло, салон осветило вспышкой. «Это надо увековечить для потомков», — со смехом проговорил Василь. Он вытянул из фотоаппарата белый квадрат снимка и спустился по лестнице. А Владимир, отставив вафельницу, шагнул к куче мале и тут же выудил щуку за жабры. «Приготовить ее сейчас?» — невозмутимо спросил он. «Нет», — махнул рукой Василь. «Присоли, готовить будем на валаме. Это не последнее, я надеюсь». «Я сам поймал!» — воскликнул Миша, поднимаясь с пола и вытирая руки о штаны. «Ну, почти!» — он кивнул на Кузю, который уже стоял рядом, полностью одетый. Василь протянул Аверину снимок, и колдун не мог сдержать улыбки. Фото вышло отличное. Хорошая камера запечатлела и веселого мальчишку, и торчащий из-под него кошачий хвост, и уши, и даже местами саму щуку, что стало виновницей переполоха. Аверин смерил взглядом стоящего с рыбиной в руках Владимира. Наверное, хороший отпуск и должен выглядеть как-то так. Если бы не одно «но». «Владимир!» — тут же откликнулся на мысли хозяина Кузя. «Заканчивай тут, давай к нам, поймаем сама или осетра». «Осетр — редко рыба для этих мест», — отметил Василь. «А сама надо у берега ловить. Он по дну ходит и Ладогу не жалует. Но жереха спокойно можно взять, на Лиму можно, но надо севернее, к Шхерам». «Обалдеть!» — восхитился Кузя. А Владимир лишь пожал плечами. «Мне это неинтересно». «Да ну!» — Кузя прищурился. «А может, ты просто воды боишься, а?» «Любой див боится воды», — равнодушно проговорил Владимир и, отвернувшись, добавил. «Она убивает. Надо быть глупцом, чтобы недооценивать силу Ладоги». Кузя явно собирался сказать что-то ехидное, но Аверин выразительно посмотрел на дива, и тот прикусил язык. На кухню вернулся Анонимус, и унижать при нем Владимира не стоило даже в шутку. Кузей сам это отлично понял, поэтому взял Мишу за плечо. «Ну и ладно, а нам с Мишей не страшно, нас русалки спасут!» Он засмеялся и подмигнул, и мальчишки вернулись на палубу. «Будет ли кофе еще и на меня?» — спросил Василь у Анонимуса. «Конечно, ваше сиятельство», — ответил фамильяр и взял с полки две чашки. Рыбацкая удача на этом, к сожалению, закончилась. Даже зоркий глаз Кузи больше не смог углядеть ни одной более-менее крупной рыбины. Миша бурчал на Веру, обвиняя сестру в том, что она распугала всю рыбу, но вскоре, поймав пару небольших окуней и крохотного, с его ладошку лещика, которого сам же и отпустил, сменил гнев на милость, и на валам семейство прибыло в совершенно благодушном настроении. Марина расстаралась на славу. Она оказалась не только вольной русалкой, но и отличной хозяйкой. Небольшой двухэтажный домик, в котором поселился отставной майор с супругой и малышом, был удивительно уютным. По полу из светлых полированных досок хозяева разложили тканые вручную половики, на окнах сияли белизной вышитые занавески, и на всех поверхностях красовались кружевные салфетки. Выглядело как домик в деревне с рождественской открытки. Только здесь все было настоящим и живым. И восхитительно пахло пирогами и пряными травами. Стол для гостей, накрытый в саду, поражал изобилием. Растягай, калачи, большие миски с салатами из летних овощей и зелени, печеный поросенок и даже горшок с дымящимся картофелем. Все это заставляло живот приятно урчать в предвкушении. — О, свежий квас! — радостно воскликнул Василь и тут же добавил. — А наливка найдется? — Конечно, Мариночка подаст, — отозвался Волобуев, покачивая резную люльку с наследником, привязанную прямо к двум яблоням. Малыш крепко спал на свежем воздухе, несмотря на суету. Кузя приблизился к люльке и, принюхавшись, прикрыл глаза, а потом вернулся к хозяину. — Можно ребеночка потрогать? Аверин даже вопросов не стал задавать, зачем. — Да, — разрешил он и жестом позвал анонимуса, как раз отдавшего хозяйке привезенные из города гостинцы. Фамильяр тоже понял все без вопросов, оба дива подошли к люльке и под удивленным взглядом отца склонились над ней. Первым выпрямился фамильяр и коротко кивнул. А Кузя расплылся в широченной улыбке и показал большие пальцы аж на обеих руках. Аверин подошел к майору и похлопал его по плечу. — Ну, что же, господин Волобуев, надеюсь, у вас есть накопление, потому что обучение в академии стоит недешево. Тот сначала не понял, а потом его глаза округлились, а кончики усов вздернулись чуть не до самых бровей. — Мариночка! — позвал он. — Любимая, неси наливку и шампанское! Колдун у нас растет! «Да тут не наливка, а тут коньяк хороший нужен!» — всплеснув руками, воскликнул Василь. Радость на его лице была настолько искренней, будто ребенок, в котором диву учуяли колдуна, был его собственным сыном. «Анонимус, неси-ка из бара самый лучший. Это событие надо отметить». Брат подошел поближе к люльке. Маленький мальчик проснулся и с удивлением уставился на гостей. «Митенька, сынок, иди-ка сюда!» — майор подхватил малыша на руки, и Аверин увидел, что по его щекам потекли слезы. «Что ж, анонимус, сразу не сказал, он ведь уже видел малыша!» — на ухо спросил Василь. «Мать сильная колдунья, у младенцев в силу не сразу видно в таком случае, да еще если он у нее на руках. Но малыш немного подрос, и сегодня Кузя почуял моментом». «Да, я первый!» — воскликнул Див. Подошла Марина. Слез у нее не было, но счастливая улыбка озаряла лицо. Вернулся анонимус, неся на подносе не только коньяк, но и бокалы к нему. Все шумно начали рассаживаться вокруг стола. Малыш удивленно вертел головой, но не плакал, а только махал ручками и всех внимательно разглядывал. «Он любит гостей», — пояснила Марина. «А вы совсем не похожи на монахов и святых отцов». «А можно подержать?» — попросила Вера. «Да, конечно, Верочка!» Отставной майор передал девочке ребенка, и Миша тут же метнулся к ним. «И я хочу, я тоже колдун!» Волобуев уже собирался вернуться на свое место, как к нему подошел Владимир и тихо проговорил что-то на ухо. «Да, конечно, берите, Владимир!» — майор указал куда-то в сторону кустов. «Там, на берегу, и весла в ней же, тут воров нет». «Благодарю». Див скрылся в указанном направлении. И только тут Аверин заметил, что в руках у него чехол с удочкой. Владимир, вне всяких сомнений, попросил лодку. Неожиданно захотел порыбачить. Один? Больше никто не обратил внимания на уход главдива. Только Миша посмотрел на приготовленный мангал и спросил. «А щуку будем жарить?» «Да», — улыбнулся мальчик, хозяин дома. «Сейчас перекусим, немного выпьем». «И начнем!» Владимира не было около часа. Все уже отметили приятное известие, доели мастерски приготовленных на углях щуку и поросенка и предавались приятным беседам, и тут, наконец, появился Див. В руке он нес кукан с двумя крупными сигами. «Ого!» — зааплодировал Василь. «А вы, Владимир, оказывается, просто не хотели нас смущать своими талантами!» Не часто тот встретишь такую рыбу. Сик пугливый. И в целом осторожная рыба слышит звук мотора и уходит на дно. Но возле Валаама много сига, и я умею грести тихо. Мой бывший хозяин, его высокопревосходительство Алексей Меньшов, в молодости любил рыбалку. — Нифига себе! — присвистнул Кузя. — Пожалуй, я возьму свои слова назад. Ничего ты не боишься, Владимир. — Боюсь, — просто ответил Див. — Очень боюсь. Если еще не решен вопрос с отпуском, то голосую за океан. Аверин нахмурился и, поднявшись, подошел к Владимиру. Если ты хочешь таким образом бороться со страхом, это плохая идея. Нет, дело не в этом. На лице Владимира появилась столь редкая для него человеческая улыбка. Просто я не представляю себе, что такое океан. И неизвестно, когда еще появится возможность его увидеть.